«Это твой дом?» – тихо спросила она, смотря на открывшийся вид. «Ты не шутишь?» «Нет», – улыбнулся я, выходя из такси. «Это мой дом. Добро пожаловать. Простите за задержки, предновогодняя суета, которую я хотел избежать, все же настигла меня. Надеюсь, ДНГ-проды будут каждый день, равно». Глава 303. Пьянка. «Офигеть!» Мила вылезла из машины. «Такого я не ожидала. Солидный дом. И явно тебе не по карману». Дядя Грег посмотрел на меня с подозрением. «По карману», — усмехнулся я, вытаскивая чемоданы. «Мне дали компенсацию, с которой я смог приобрести дом. А вот на все остальное я зарабатываю сейчас. Я не верила слухам, что ты стал мажором, но...» Мила до сих пор пыталась прийти в себя. «Ты уже второй человек за день, кто об этом мне говорит», — с улыбкой сказал я, занося чемоданы. «Прошу за мной». Показав Миле и дяде Грегу их комнаты, мы переместились на кухню. Купленные продукты моментально были разложены на столе в ожидании готовки. «Дом потрясающий», — сказал дядя Грег, попивая чай с облепиховым вареньем. «Да и место». «Спасибо», — радостно сказал я, кромсая овощи. «Я влюбился в дом с первого взгляда». «Всем привет», — на кухню вошла Милана. «Привет», — с удивлением сказал дядя Грег, переводя взгляд с меня на Милану. «Привет», — поздоровалась Мила, разрезая мясо. «Дядя Грег, это Милана, мой компаньон в БМ. Милана, это дядя Грег, мой самый родной человек», — представил я их. «Рада познакомиться со знаменитостью ДМД, мистер Круглый», — улыбнулась девушка. «А во», — дядя Грег оживился, поглаживая бороду. «Не ожидал, что встречу тут человека, знающего мое старое прозвище». «Мила, это Маркела, наш с тобой гильдмастер», — сказал я Миле. «Милана, это Файтери, моя подруга». «МММ», — проглотив кусочек огурца, Мила обнялась с Миланой. «Рада познакомиться, глава». «Ага», — улыбнулась Милана, а потом присела рядом с дядей Григом. «Когда мы принимали Джи в семью, мы узнавали о нем все возможное. И там была небольшая информация, что его в БМ привели именно вы». «Семью?» — дядя Грег посмотрел с удивлением на Маркелу. «Единственная семья, которую я помню из ДМД, это Вейроны». «Да, я Милана Сель Вейрон», — подтвердила девушка. «Мой отец Абрехам, но вы его можете помнить, как отец Вейрон». «Да», — удивленно сказал дядя Грег. «Столько знаменитых людей играет в БМ. На конференции я встретился со старыми товарищами и врагами из ДМД». «Отпив чая», — сказал дядя, — «и все они зазывали меня к себе в команды». «Валентин там был?» — передав порезанные овощи Миле, спросил я у него. «Да, но откуда ты знаешь?» «А, угу, ты же с ним общался». «Думаю, там было много народу, с которым я встречался на Кахарицу». Взяв в руки картошку, я стал ее чистить. «По-любому Белка была на конференции». «Неа», — покачала головой Милана. «Белка была в игре все это время. Они сейчас зачищают одну местность для постройки крепости». «Да», — я посмотрел на девушку. «А где, не знаешь? Может, им помочь? Где-то у баргов», — неопределенно сказала Милана. «Детали мне не рассказывали». Девушка прикрыла зевок. «Ты так и не пошла спать?» — обеспокоенно спросил я. «Отстань, у нас гости», — отмахнулась она. «Мистер Круглый, зови меня дядя Грег. Я уже давным-давно не играю в игры», — перебил девушку дядя Грег. «Хорошо, дядя Грег, я играла на другом сервере, но слышала много слухов о вас». Пододвинув к себе салатик, девушка попыталась его начать точить, но получила шлепок от меня. «Потерпи», — отодвинув от нее тарелку, сказал я. «Скоро все будет готово. Хоть покушаем нормально, а не питательную жидкость из капсулы». «Неплохо посидели», — сказала Мила. «Угу», — я передал ей плед, присаживаясь рядом. Дядя Грег и Милана нашли общий язык, вспоминая забавные моменты из ДМД. «Я же с Милой оформили покушать». Не выдержав, дядя Грег достал бутылку виски, которую ему подарили старые друзья. Слово за слово, тост за тостом, и вот уже после третьей рюмки Милана стала откровенно клевать носом. Отведя ее к себе, мы еще немного посидели втроем, обсуждая что-то обыденное. Потом дядя Грег сказал, что ему было бы неплохо отдохнуть после перелета. Поэтому, оставив нас двоих, он ушел к себе в комнату. Я же предложил Миле перебраться на чердак. Предложение было восторженно принято, и мы, схватив виски и немного закуски, перебрались сюда. «А почему ты не купил себе что-то у нас на родине?» — укутавшись в плед, спросила Мила. «Выбор был небольшой», — поделился я. «Мне четко дали понять, что за мной устроит охоту. Поэтому переезд сюда был самым лучшим вариантом. Тихое место, мало кто знает о нем». «МММ», — «Понятно. А почему Милана тут?» – задала вполне ожидаемый вопрос девушка. «В Ивках, ну или в семье Вейрон, оказалось не все так радужно и красиво», – криво улыбнулся я. «Когда занимаешься делом, особо не обращаешь на это внимания, но стоит столкнуться», – я покачал головой. «Вот и Милана спросила, не против ли я того, что она составит мне компанию. Как видишь, я был не против. Значит, ты не будешь против, что я останусь тут?» Мила посмотрела мне в глаза. «Не буду. Оставайся», — кивнул я. «Правда, я буду все время находиться в игре, так же как и Милана. Как-никак, теперь это моя работа». «Вот и хорошо», — радостно сказала Мила, поднимая колус виски. «За совместное проживание». «Угу». Чекнувшись, мы выпили. «Но почему ты так рьяно хочешь тут жить? У тебя какие-то проблемы?» «Проблемы?» — девушка задумчиво отпила еще. «Можно и так сказать. Помнишь, я уезжала на встречу с семьей? Ну, так вот, меня там чуть ли не окольцевали и не заставили сидеть в четырех стенах», — горько сказала девушка, снова прикладываясь к выпивке. «Если бы не мой братик, я бы сюда точно никогда бы не смогла приехать. Ты так говоришь, будто ты наследная принцесса», — усмехнулся я. «Не преувеличиваешь ли ты?» — спросил я, легонько потыкав ее в бок. «Перестань, щекотно», — засмеялась девушка. «Не преувеличиваю я. Я никогда не рассказывала, но мои родители из старейшего рода страны. Денег у них осталось не так много, но вот активы, и что самое ужасное, пафоса у них столько, что хватит на десяток толстосумов». Улыбка пропала с лица девушки. «Я ушла от них, как только получила документы. Мой брат помог мне сбежать, но потом мне нужно было появиться на официальной встрече. В общем, теперь я официально в бегах и самая худшая дочь на свете». «Ну-ну, не плачь», — я обнял Милу. «Ты самый лучший человек, которого я знаю. То, что твои родители злобные уродцы, это не означает, что ты плохая. Я вот считаю встречу с тобой одним из самых лучших событий в моей жизни». «Да», — девушка со слезами на глазах посмотрела на меня. «Тогда, почему ты уехал? Стоило нам сблизиться. Это точно не из-за тебя», — вытерев ее слезы, сказал я. «И мы уже говорили с тобой на эту тему. Ты сама не решилась ехать со мной». «Да, но я...» «Но, кто знал», — язык Милы стал заплетаться, а глаза потихоньку закрываться. «Отдыхай». Обняв расстроенную, пьяную девушку, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Глава 304. Отъезд дяди Грега. «У меня самолет через 7 часов», — обрадовал меня дядя Грег, сидя на кухне и попивая полюбившийся ему облепиховый чай. «Но почему так быстро улетаешь?» Я сидел напротив. «Ты же вчера только прилетел. Оставайся». «Нет, сынок», — покачал головой старик. «Я хоть и стар, но понимаю, что просто так девушка не поедет за 39 земель к безразличному ей человеку», — усмехнулся он. «Да и мне нужно следить за клубом. Через пару дней столько будет дел, что как за всем успевать, даже не знаю». «Блин, ты меня совсем выбил из колеи», — расстроенно сказал я. «Я уже хотел пригласить тебя посмотреть на город, съездить в горы. Как-нибудь в другой раз», — сказал дядя. «Где ты живешь, я теперь знаю, поэтому, как будет свободное время, навещу тебя. Тогда закажу тебе такси». В расстроенных чувствах я вызвал такси, договорившись, что они довезут дядю до самого аэропорта. «Готово. Спасибо. Дивное варенье у тебя еще есть?» — спросил он. «Не, я на пробу взял», — покачал я головой. «Попроси таксиста завести тебя, купить его. О деньгах не переживай. Не стоит тратить деньги налево и направо», — осуждающе сказал дядя. «Я название примерно запомнил, поищу у нас в городе». Через полчаса приехало такси. Девушки еще спали, поэтому дядю я провожал один. Обнявшись, он взял с меня слово, что я изредка буду ему звонить, ну или хотя бы писать. Вернувшись на кухню, я стал готовить завтрак. Настроение было непонятным. С одной стороны, я был безумно рад приезду дяди Грега, но с другой, меня расстроил его ранний отъезд. «Доброе утро», — на кухню вошла сонная Мила. «Еще никто не проснулся?» «Доброе». Я скинул со сковородки пару полосок бекона на яйцо. «Держи, свой завтрак. Дядя Грег только что уехал, а Милана еще не проснулась». С беконом в зубах, промычала Мила. «Как уехал? Сказал, что у него скоро самолет». Пожал я плечами. «Даже не попрощался», — обиженно сказала девушка. «Он не хотел никого будить. Тебе еще чего-нибудь сделать?» «Не-е-е», — девушка отрицательно покачала головой. «Я с утра мало ем». «Лады». Я продолжил жарить бекон, уже для себя. «После завтрака я в игру. Справишься сама?» — Угу, я вроде поняла, где тут что, да и сама в игру нырну, ок. Кстати, я так и не спросил тебя, ты надолго ко мне в гости? Спросил я, усаживаясь за стол. «Ммм, ты уже хочешь меня выгнать?» С улыбкой склонила голову девушка. «Нет, что ты, просто интересуюсь. Ну, если ты не против, то я бы хотела тут пожить». «Окей», кивнул я. «Делать по дому ничего особо не нужно, поэтому с тебя только редкая готовка». «Договорились», согласилась девушка. Зайдя в игру, я оказался в горах бездны. Проведя плечами, я стал накидывать на себя бафы. Закончив, побежал глубже в горы. «Внимание! Через 8 часов у вас будут сняты заряды лут. Пополните лут. Апа. Хорошо, что у меня есть напоминалка, нужно поскорее найти какого-нибудь босса», подумал я, пробегая небольшую полянку, в центре которой рос рейд-босс. «Интересно, а как дела у Тома? Давненько я с ним не связывался». Вспомнив о друге, я открыл список друзей. «Твоман был в игре 7 дней назад. 7 дней, надеюсь, с ним все в порядке». Удивленно покачав головой, я продолжил свой забег. «Хм, 5 минут ожидания или попробовать убить босса без коллапса?» Размышлял я, смотря на босса в окружении прислужников. «Безликий самец бездны. Босс. Уровень 110. Описание. Неизвестного вида существо, выросшее на склонах гор бездны. Оно обладает уникальными навыками преследования и всегда держит рядом с собой толпу самок, жаждущих его приказа. Лень, справлюсь», подумал я, и только уже хотел начать атаковать, как меня отвлекло сообщение в приватном чате. «Фьерлис, привет, не занят, не хочешь пофармить в горах?» «Джи, привет, я немного занят, хм, а эта мадам очень настойчивая», подумал я, вешая на себя исповедь скорости. «Интересно, чего она добивается?» Так как я находился на склоне горы, мне было очень удобно атаковать босса и его свиту. Повесив на них проклятие, я стал выбивать самок по одной, чтобы усилить мощь проклятия. После каждой смерти самки, над боссом стали появляться черепки. Убивая самок, я не особо обратил на это внимание, но когда добил последнюю и перевел свой взгляд на босса, я охренел. «Безликий, разъяренный самец бездны. Лорд-босс. Уровень 150. Описание. Неизвестного вида самец бездны, потерявший всех своих самок, отчаявшийся, он жаждет крови и смерти тому, кто отнял у него шанс на продолжение рода. Твою мать, не успел я использовать прыжок, как в меня врезался босс. Проигнорировано. Фух, сработало достижение». Мысленно выдохнув, я прыжком ушел на недоступный для твари уступ. Недоступным посчитал его я, но не босс. Невероятным прыжком он запрыгнул на скалу и, вонзая в нее когти, за секунду взобрался ко мне. Кинув в него пару навыков, я решил не дожидаться, пока он меня зажмет в углу, и спрыгнул вниз. Упав, я запустил таймер отсчета щита. Босс, поняв, что меня на уступе нет, спрыгнул с него прямо на меня. Откатившийся прыжок спас меня от того, чтобы быть раздавленным. Кинув еще пару умений в босса, я понял, что моего урона будет мало, а разогнать мне не удастся из-за постоянных прыжков и уворотов. Твою мать, и че делать? Пытаясь убежать от босса, используя ИС, подумал я в панике. Такими темпами я и сдохнуть могу. Обернувшись, я увидел, что по скорости босс, если и уступает мне, то не намного. Выжимая из себя все соки, я бежал вдоль подножья скалы, выискивая труднодоступные места. Увидев одно такое, я запрыгнул туда. Это немного сбило босса с толку, но и секунды не прошло, как он обнаружил меня. Не понимая, как, я посмотрел на свою полоску бафов. Метка безликого самца бездны, вы не можете убежать, скрыться от него. Охренеть, только и подумал я. Печать. Попытка использовать печать провалилась. Не зная, что делать, я принял решение лезть на скалу выше. Прыжок еще не откатился, но руки и ноги мне были даны не просто так. Пока босс забирался на отвесный уступ, я смог подняться на несколько метров выше. А как только откатился прыжок, я забрался еще дальше. Эта тактика начала приносить плоды. Хоть босс обладал безумной скоростью, а я не мог от него уйти, однако его слабостью было то, что по скале он лазил очень плохо. Забравшись на самую верхотуру, я снова использовал печать, которая опять не прошла. Закидывая в босса свои умения, я понемногу стал снимать с него здоровье. Щит уже давно пропал, а новый еще не откатился. Поэтому я оказался запертым на скале, без возможности сбежать. «Чтоб я еще раз полез без коллапса», пробормотал я, смотря на то, как лапа босса появляется на краю. Собрав все свое мужество, яйца, в кулак, я разбежался и прыгнул со скалы. Все бы ничего, но мне нужно было прыгать в стороне, где залазил босс, а я же прыгнул с другой стороны, которая вела в глубокую расщелину. «Черт!» – закричал я, смотря на приближающуюся темноту расщелины. «Вравгак!» – заорало что-то сверху. Кинув взгляд назад, я увидел, что босс спрыгнул вслед за мной. «Выступ! Какой-нибудь выступ! Пожалуйста!» – молился я про себя, попутно вращая головой в поисках. «Есть!» – увидев небольшое углубление в поверхности расщелины, я использовал прыжок, перемещаясь туда. Удар о поверхность был жестким, но я спасся. «Варагара!» Мимо меня пролетела туша босса, обиженно вереща на всю округу. «Знай наших!» — крикнул я боссу вдогонку, безумно улыбаясь. Глава 305. Дно расщелины. Откинувшись в небольшой впадине, я прикрыл глаза, тяжело дыша. «Никогда к этому не привыкну!» — подумал я. «Поздравляем! Вы убили Безликий, разъяренный самец бездны. Вы получаете доступ к героическому заданию «Охотник на безликих». Охотник на безликих. Героическое. Описание. Вы уничтожили одну из безликих тварей гор бездны. Это открывает вам путь к героическому достижению «Охотник на безликих». Цель. 1. Уничтожить безликого. 2. Уничтожить безликую. 3. Уничтожить безликих. 4. Уничтожить безликое. Награда. 1. 25% опыта за каждую цель. 2. 1 миг за каждую цель. 3. Достижение «Охотник на безликих». Провал. 1. Отказ от задания. 2. Смерть от кого-то из безликих. Вау, я шокированно перечитывал задание. Это что-то из заданий киперов. Кстати, надо бы к ним заглянуть. Встав, сказал я себе. Вы приняли задание «Охотник на безликих». Такс, а теперь нужно собрать дроп. Я свесил ноги, а потом вспомнил о Шреде. Привет, обжора. Привет. Вижу, что еды у тебя достаточно. Почесав голову Шреде, сказал я, заглядывая в ее желудочный рюкзак. Погнали за дропом. Повесив на себя щит, я оттолкнулся от выступа и полетел вниз. Полет не продлился долго, а перед самым дном расщелины, я использовал прыжок, больно врезавшись в поверхность. Поднявшись, я посмотрел вверх. Небо было еле видно, настолько было глубоко. Вкуснятина. Джи, смотри, какой вкусный сундук. Шреда привлекла мое внимание к красному сундуку. Огромный, с меня размерами, он висел в воздухе, освещая небольшой участок дна. Моя поберушка, видимо, почувствовала, что я хочу сам прикоснуться к сундуку, поэтому осталось висеть около уха. Подойдя к сундуку, я нежно прикоснулся к сундуку. Получено 32 000 кредитов, 21 неопознанный ингредиент, 15 хороших серебряных камней зачарования, 6 хороших серебряных камней заточки, 40 редких вещей, 1 уникальная вещь, 1 героическая вещь, 1 легендарная вещь. Ю-ху-ху-ху-ху-ху. Не стал я сдерживать крик радости, открывая описание леди. Нюх безликого пса. Легендарная. Сет безликий. Требования. 1. Стрелок. 2. Уровень 100. 3. Уникальный навык поиск цели. 4. Базовая удача. 300. Характеристики. 1. Плюс 1 700 удача. 2. Плюс 1 000 ловкость. 3. Плюс 300 сила. 4. Плюс 30 к базовой скорости передвижения. Свойства. 1. Усиление навыков поиска. Плюс 10 метров к обнаружению цели. 2. Усиление выстрела по обнаруженной цели. Плюс 30% к шансу нанести критический урон. 3. Усиление сверхдальнего выстрела. Плюс 5% к урону по цели, находящейся за ваш радиус атаки. Стрелок, скривился я, возвращая вещь в инвентарь. И героик тоже для стрелков. Дай мне. Ага, сейчас. Щелкнул я по носу Шреде. Я на тебе так разорюсь. Вредный, жадный, не мельтеши. Отмахнулся я от верещащей у меня в голове Шреды. Такс, надо в город, скинуть все в лут, и снова возвращаться сюда. Прикоснувшись к шоп-бафу возвращения в город, я телепортировался в Ахрон. Произошедшие изменения в городе меня удивили. Всюду были траурные ленты. Идя к ЗК, я наблюдал, как множество НПС шли с печальными лицами. Прибавив шаг, я добрался до ЗК. Ожидая самого худшего, я вошел в открытые двери и увидел огромный портрет Мелина, обрамленный черной каймой. Над и под портретом была надпись «Вечно помним, вечно скорбим». «Алисия, это правда?» Я подошел к мелкой, одетой в черный, строгий костюм. «Привет, Джи», — грустно сказала Алисия. «Да, сегодня утром», — дядя Камер подтвердил, что верховный маг Мелин — скончался. Быть не может, я шокированно оперся на стойку. Они же вчера говорили, что у него есть шансы. Так и было, сказал проходящий мимо НПС, в котором я узнал одного из целителей, что пытались излечить Милина. Мы делали все возможное, но Милин не хотел становиться обычным человеком, поэтому решил пойти на риск, пытаясь восстановить хотя бы крохи своих сил. Мы, КХМ, прокашлив ком в горле, целитель продолжил, боролись за его жизнь 8 часов, пока не ощутили, что его душа ушла. Вот он, я же говорил, что он тут будет, закричал какой-то игрок неподалеку, не упустите его, а ну тихо, крикнул на них целитель, активируя минутный навык молчания. Сегодня в охроне траур, а вы ведете себя так отвратительно. Спасибо, не нужно было мне уходить от Милина. Может быть, я смог бы чем-нибудь помочь, расстроенно сказал я целителю. Хорошо, что среди игроков есть такие, как ты, игрок Джи. Похлопал меня по плечу целитель. Я чувствую в твоих словах искренность, но перестать себя корить. За жизнь Милина боролись лучшие целители, а ты еще молод. Если я правильно помню, ты в хороших отношениях с Антом, вот сходи лучше навести его. Конечно, кивнул я. Спасибо. Ага, удачи тебе. Целитель обмахнул меня знаком бесконечности. Получен баф «Святость во грехе». «Святость во грехе». Плюс 500 к разуму. Плюс 500 к магии. Минус 100 к телу. Навыки исцеления наносят утроенный урон по нежити. Толпа игроков, жаждущей моей тушки, стала увеличиваться, но меня выручила Алисия, которая позвала стражников, разогнавших этих недоумков. Поблагодарив девчонку, я закинул в лут весь выбитый дроп, кроме Леги. Джи, Милан, я выбил Легу, будешь в игре, напиши, перекину ее тебе. С этим закончил. Теперь нужно сходить к Анту. Не обращая внимания, что за мной увязался хвост из десятка игроков, я отправился к главе ЗК. С трудом вспоминая маршрут к его кабинету, я все же добрался туда, воспользовавшись помощью НПС, что попадались мне на пути. Подойдя к двери Анта, я прислушался. Ай, раздалось в паре метров от меня. Обернувшись, я увидел трех синов, вышедших из невидимости. Все они были с красными именами, и что самое удивительное, они были в режиме ПК, а еще они постоянно получали урон. Моментально использовав прыжок, я ушел подальше от них, пока они стояли в шоке. Но, не успел я навесить на них проклятие, как дверь Анта вылетела вместе с кусом стены, похоронив под собой неудачливых синов. Кто тут, ик, шумит, небритый Ант, с огромной мутной бутылкой, выбрался из гигантской дыры, оставшейся от двери. О, Джи, заходи-к, икнув, Ант махнул рукой, приглашая войти. Десятки игроков, шедшие за мной, стояли в шоке от произошедшего. Посмеиваясь над ними, я вошел в дыру. После этого народ попытался рыпнуться следом, но прилетевшая в них бутылка убила еще парочку игроков. Их пыл моментально потух, затаившись за дырой, они стали слушать, попутно ожидая момента на меня напасть. «Ик, твои товарищи?» – спросил Ант, падая на диван. «Или?» – кивнул я, слышал новость про Милина. «Как так?» – отряхнув кресло от пыли, я присел на него. «А вот так, Джи!» – слезливо сказал Ант. «Вот так, ик, хорошие люди борются, борюся, короче сражаются, обшикай все!» Оттопырив губу, Ант развел руками, показывая беспомощность. «Мда, я посмотрел на главу ЗК, который залпом хлестал из бутылки. Может, тебе немного притормозить? Ты уже и так много выпил. Скоро похороны, а тебе было бы неплохо присутствовать». Ик, тряхнув головой, Ант попытался сфокусироваться на мне. «Ага, обзатуна буду». Сказав это, Ант отрубился, уронив бутылку. «Эх, я подошел к нему и попытался уложить на диванчике. Тля, что за стена?» — раздался выкрик игрока. Посмотрев на дыру, я поразился. Стены потихоньку регенерировали, восстанавливая свой первоначальный вид, а игроки, которые увидели, что Ант уснул, попытались пролезть в дыру и застряли в невидимой стенке, словно мухи в прозрачном клее. Матерясь, они пытались выбраться, но стена должна была их вот-вот поглотить. «Будете знать, как лезть в чужие дела», — сказал я им, укрывая Анта снятой с вешалки мантией. «Блин, забыл спросить, когда похороны?» То, активируя телепортацию к подземелью, подумал я, будет хреново, если я там не появлюсь. Как минимум Ант мне этого не простит, если сам проспится к этому времени. Снимая деньги с подземелья, размышлял я, лут на ближайшее время не будет меня дергать, Нужно поскорее достигнуть следующего ранга и открыть уже полноценный магазин, а не дергаться в поисках вещей для лут каждые 3 дня. Идя в горы, строил планы я. Глава 306. Предложение Фьер. Так и думала, что ты фармишь где-то здесь, на месте, где я Фамилгарпий. Меня поджидала группа Фьер. Привет, это называется сталкерство. Подходя к ним, сказал я. Привет, народ, махнул я рукой остальным. Ты специально выслеживаешь меня, тебе что-то нужно от меня, грубо, скривилась девушка Ганнир. Нет, просто мы ходим именно этим маршрутом. Вот решили остановиться, передохнуть. Конечно, конечно. Повернув голову, я посмотрел на козырек горы. Судя по тому, что сюда не слетаются гарпии, я могу предположить, вы тут уже больше пары часов. Да, но как ты понял? Спросила удивленная девушка. Советую вам всем бежать. Не говоря больше ни слова, я кинул на себя исповедь и дал стрекача. Команда Фьер пару секунд стояла в ступоре, а затем девушка что-то им сказала, и они побежали за мной. Подбежав к узкой тропинке, ведущей к Драдару, я остановился. За это время я успел солидно оторваться, поэтому у меня было время обновить на себе бафы и щиты. Через какое-то время подбежала группа Фьер. В их взглядах так и читалось непонимание происходящего. «И зачем мы убежали?» – спросила Фьер Лис, вставая надо мной. «Можешь объяснить? Каждые 3 часа появляется страж гор бездны». «Поднявшись, – сказал я, – на той тропинке эта невидимая тварь, которая пожирает всех, ее невозможно обнаружить. Я знаю еще о киборге-стрелке и огромной птице-драконе». «Да?» – с сомнением спросила девушка. «Тогда почему мы их не встречали? Хрен знает». Пожал я плечами. «Но, если стоять, фармить на месте больше 3 часов, они обязательно появляются. Проверено и не раз. Так что я вам спас ваш заработанный опыт. Допустим. Спасибо». Поблагодарила Фьер. «Опять же спрошу, не хочешь с нами пофармить?» «Не». Я покачал головой. «У меня достаточно сил в одиночку фармить. Я достал из инвентаря легендарный шлем. Тем более отдавать вам такие штучки не сильно хочется». Подразнив девушку, я убрал в инвентарь вещь, легонострелка, да еще и сетовая. Она с интересом посмотрела на меня. «Что ты за нее хочешь, Реал? Ну, или что-то равноценное?» Сказал я. «Легендарок в игре очень мало», коварно улыбнувшись, сказал я ей. «Пф, барыга», сказал Фьер Волк. «Да хоть как обзови», хмыкнул я. «Так что, интересует?» «Конечно». Девушка нахмурилась, что-то обдумывая. «Прямо сейчас, я не могу тебе предложить чего-то достойного. Не мог бы ты придержать вещь?» — попросила она, с серьезным лицом. «Хотя бы на сутки. Если перестанешь меня сталкерить, то никаких проблем», — улыбнулся я. «Вещь кушать не просить, а ради достойной цены, я могу и подождать. Аки, я тебе напишу», — кивнула мне девушка. «Буду с нетерпением ждать». Повесив 5-й слой щита, я проследовал в горы. «Таймер сброшен, можете продолжать свой фарм». Сказав это, я побежал. «Маркела, доброе, куда делись гости? Я в охроне, могу перехватить Лигу». «Джи, прет, дядя уехал утром, а Мила у себя, как я понял, она собиралась тоже поиграть. Меня тут попросили придержать Лигу». «Маркела, видела ее на кухне, она обед готовила. У нее руки из нужного места растут. Такого вкусного мяса с картошкой я не ела очень давно. Кто попросил?» «Джи, Фьер Лис, та девушка, что получила миф-навык на стрелка. Мы тут с ней столкнулись, а я похвастался, что у меня есть такая лига. В общем, она попросила дать ей день, чтобы предложить что-то достойное взамен. А Мила, да, она умеет, всегда на работу с собой носила собственный обед, иногда угощала, вкуснятина. Маркела, ладно, день ничего не решит, так что пусть попробует собрать что-то достойное. Кстати, ты где сейчас фармишь, Джи? В горах. Ищу обычных боссов и убиваю коллапсом. Леги больше не попадались, но вот зарядов для лута у меня накопилась масса. Да и Шреда радуется вкуснятинке. А что такое, Маркела? Ты слышал, что Мелин погиб, Джи? Угу, Маркела. Так вот, король объявил, что будут проходить выборы нового верховного мага. И барабанная дробь ни одного. Один маг будет от НПС, другой от игроков. Принять участие могут только игроки с базовым классом маг. Джи, чувствую, сейчас будут плохие новости. Маркела, именно. Аполоша взял сотку. Инфы о его повышении еще не было, но не думаю, что он станет затягивать с прохождением повышения. Мало того, Сиси и еще пара игроков-задротов достигли 100-го. Дело времени, когда они получал повышение. Джи, не думаю, что будет все так просто, но, я понял, что предлагаешь, Маркела, как бы я не хотела иметь дело с Сиси, но нам нужна ей помощь, Джи, ты уверена, мне плевать на Сиси, но ведь ты сама оборвала все связи с ней, Маркела, есть выражение ничего личного, просто бизнес, тут именно тот самый случай, лучше она будет на троне пафосно сидеть, чем те, кто ненавидит нас всеми фибрами души. Джи, я не силен в этом. Если ты считаешь, что так правильно, действуй. Я поддержу. Маркела, спасибо. Рада, что ты меня поддерживаешь. Джи, смайлик обнимашек. Хех, я больше беспокоюсь за Сиси, которой моча в голову ударит, чем за тебя. Закрывая приват-чат с Миланой, подумал я, ты-то, понятное дело, будешь себя вести, как взрослый разумный человек, а вот она... Покачав головой, я продолжил идти по необычному полю, которое постоянно меняло свой цвет. Кстати, было бы неплохо вызвать Кастро. «Привет!» — погладил я шкуру своего ездового питомца. «Извини, что так долго не вызывал. Здравствуй, хозяин. Я только рад. Могу я полетать?» «Конечно. Только будь аккуратнее. Здесь много летающих тварей», — сказал я ему. «Они мне не ровня». Сказав это... Кастро взмыл в воздух. «Я тоже хочу высоко-высоко летать. С тем, как ты постоянно обжираешься, гравитация тебя никогда не отпустит». Со смешком я щелкнул по носу Шреды. «Может, тебе нужно сесть на диету? Фу-у-у-у-у. Ты так ругаешься. Я же девочка. Ахахахаха. Фьерлис, не отвлекаю, Джи, ни капельки. Что такое, Фьерлис? Как я поняла, ты единственный, кто продает легендарки. Все на рынке об этом говорят. Не думала, что ты монополист, Джи. Просто, пока еще никто не смог выбить леги. А если выбивают, отдают в гильдию за кучу плюшек. Фьерлис, ну, это не особо важно. Я могу тебе предложить за ту лигу 3 миллиарда кредитов и 10 штук реала. Надо у Миланы проконсультироваться. Джи, Мил, тут предлагают за лигу на стрелка 3 лярда и 10 штук налички. Маркела. По курсу выходит неплохо, а если учесть, что товар очень специфичный, то идеально, соглашайся, Джи. Правда, все кредиты уйдут в счет погашения моего долга, так что 10 штук полностью твои, Маркела, щедро, но оставь себе, это же ты нашел и обменялся, я тут ни при чем, Джи, мое дело предложить. Свернув чат с Миланой, я написал Фьер, Джи, ты соскребла все деньги с гильдии, уверена, что она тебе настолько нужна. Фьерлис, неважно, что я соскребаю, ты согласен, Джи, конечно, через минуту у ЗК, Фьерлис, ок, буду ждать, Кастро, спускайся, крикнул я питомцу, парящему в небе, несмотря на огромное расстояние, тот услышал, запаковав Кастро обратно в свисток призыва, я улетел в Ахрон, около ЗК меня уже поджидал Фьер, нервно постукивающая ногой, не заждалась, спросил я, подходя к ней. Когда такие суммы в кармане, ожидание всегда долгое, немного преувеличенно сказала она. Обмен, закинув в торг шлем, я проверил, что девушка перевела мне 3 мика и 10 штук баксов, а затем подтвердил обмен. С вами приятно иметь дело, слегка поклонился я. Угу, спасибо за шмотку, поблагодарила она. Будет еще, через недельку-другую, напиши, Аки. Подмигнув ей, я зашел в ЗК, пополнить заряды лут. Глава 307. Похороны. В ЗК стояла траурная атмосфера, даже игроки, привыкшие постоянно шуметь, вели себя очень тихо, чувствуя эту атмосферу. НПС же ходили в черных одеждах, с вышитым серебряным знаком бесконечности. Они также соблюдали тишину, но в отличие от игроков не шептались по углам, а говорили вполне нормально. Джи, мое внимание привлекла Алисия, махающая мне рукой из-за стойки. «Привет», – поздоровался я, – «что-то случилось». «Конечно случилось», — возмутилась мелкая дьяволица, «но, ты и так в курсе, дядя передал, чтобы ты обязательно был у него через полчаса, я тебя искала», — девушка опустила глаза, «хех», — усмехнулся я, понимая, что меня она точно не искала, «хорошо, сейчас лут заполню и сразу поднимусь к Камиру, угу», только, девочка совсем смутилась, потупив глазки, «не скажу», подмигнув ей, я ушел заряжать лут, «ты вовремя». Сказал мне Камир, стоило мне подняться к нему, был в горах бездны, что-то случилось, обеспокоенно спросил я, подходя к Камиру, похороны через 10 минут начнутся, Камир критично оглядел меня, на, накинь, он протянул черную глухую рясу, на которой был вышит знак бесконечности, это я вовремя вернулся, Поставив мантию в слот декоративной одежды, я с неудовольствием посмотрел на себя в ней. «Монашка, красоваться там будет не перед кем», — дал мне подзатыльник Камир. «Это похороны, как-никак, извиняюсь». Потерев место удара, сказал я, «А где будут проходить похороны?» «Церемония будет во дворце, а вот тело величайшего мага современности придется предать ритуалу величайших». «Что за ритуал?» — спросил я, идя вместе с Камиром к телепортационной плите. «Ритуал был создан в незапамятные времена, когда чернокнижники, некроманты, личи и прочие последователи темной стороны магии выискивали трупы высших по всему БМ». Камир кивнул на центр плиты, чтобы я туда встал. «Они поднимали, оживляли, пленили души. Это было страшное время для всего БМ. Именно в это время и был создан этот ритуал, который полностью уничтожает тело. Но, помимо этого, этот ритуал не дает возможности восстановить тело с помощью слепка ауры или еще чего-то подобного. Мы с Камиром вышли во дворце, где нас встретил один из слуг. Перекинувшись парой слов с Камиром, он повел нас пустынными коридорами. «Мы прячемся?» – тихо спросил я у Камира. «В центральных коридорах толпы народа», — скривился Камир. «Разговоры о том, почему мы не справились, мне порядком надоели». «А-а-а», — кивнул я, — «путь не занял много времени. В конце концов мы вышли из двери для слуг в главный зал дворца, где в данный момент мажордом объявлял о том, что сейчас войдет король Нархак. Зал моментально затих. Центральные двери открылись, и в них вошел Нархак, одетый в бархатно-черный наряд, на котором бриллиантами был вышит знак бесконечности. Позади короля шли казначей Тутчи, генерал армии людей Лавис. На лице Лависа была видна печаль, которую он, как истинный солдат, пытался подавить. А вот Тутч, несмотря на свою худобу, потел и постоянно обмакивал платком лоб. Мне было почему-то тяжело оторвать глаза от Нархака, поэтому я не видел, что в центре зала стоят два гроба. Когда король людей подошел к ним, он остановился, а затем положил руки на оба гроба. Зал молчал, все ждали, когда король отдаст дань мертвым. «Сегодня», — начал говорить король, обернувшись к залу, — «самый ужасный, печальный и тревожный день за последние несколько сотен лет». После этих слов короля по залу прошла волна удивления. «Но, сейчас, я бы хотел, чтобы вы почтили вместе со мной память двух великих людей». Нархак сглотнул ком, застрявший у него в горле. «Первый, мой крестный, старый друг, фантастический человек, заслуги которого знает и старый млад, верховный маг Мелин». Нархак показал рукой на гроб, выполненный из разноцветного камня, символизирующего все направления магии, которые знал Мелин. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти второго человека. Нархак повернулся ко второму гробу, сделанному из различных частей брони и оружия, которое сияло различными цветами. Его заслуги куда скромнее, чем у Мелина, но его вклад в саморазвитие каждого существа БМ невозможно оценить. Все мы знаем, что он долгое время был проклят. Однако, обретя ученика, он смог насладиться свободой. Все в зале удивленно слушали речь короля, ведь никто не ожидал, что он будет настолько откровенен. Возможно, это его и погубило. Нархак тяжело вздохнул. «В этом гробу лежит Вольтер, творец удачи», — громко сказал король. «Последний творец удачи, который не сбежал, а остался среди нас, помогая нам самосовершенствоваться». Король почтительно прикоснулся двумя руками к гробу Вольтера, а затем снова повернулся к залу. «Эти два великих, и не побоюсь этого слова, величайших человека, погибли». Король повышал голос с каждым сказанным словом. «И погибли по одной простой причине. Нет вины целителей, лекаря и пастыря Камира в этом нет. Их погубил застой». Нархак со злостью ударил по крышкам гробов, отчего те вспыхнули двумя радугами цветов. Каждый из них в молодости был грозным противником, которого боялись и уважали все злые существа БМ. Однако, тишина и спокойствие последних десятков лет, которые господствовали в нашей стране, заставили их переоценить свои силы. Нархак материализовал две огромные секиры, сияющие золотым светом, а затем скрестил их, вызывая ярчайшую вспышку света. Этого больше не должно повториться. От громогласного голоса короля, народ в зале, да и я в том числе, упали на колено. Сила короля давила, как сотни тысяч мешком цемента. «С этого дня мы начинаем готовиться к великой войне», — Нархак продолжал говорить, заставляя нас оставаться коленопреклонными. «Многие поколения людей назад был создан барьер, разделивший БМ на две части. На одной части расположились мирные расы БМ, которые не жаждали его разрушения. На другой стороне обосновалось истинное зло. Зло, которое жаждет разрушить безграничный мир. Ему не важно, что при этом погибнет и оно. Имя этому злу. Нархак сделал паузу, а затем тихо сказал: Алиш, несмотря на давление силы короля, зал воскликнул в ужасе. Многие дамы попадали в обморок, не выдержав. Я, король людей Нархак, объявляю мобилизацию. Давление силы Нархака пропало, но никто не посмел встать. Каждый житель БМ будет отправлен в одну из крепостей барьера. Каждый игрок, достигший 150 уровня, будет обязан посещать крепость 7 дней в месяц. Нархак убрал секиры, но руки оставил возведенными вверх. Этим мы не только почтим память умерших, но и сбросим с себя десятки слоев пыли, что однажды может привести нас к смерти. Сказав это, Нархак кивнул Лавису. Сейчас будет проведет ритуал величайших. Раздался хриплый голос Лависа. Прошу всех, у кого есть манна, освободить ее, дабы не получить магического удара. Остальных же, не владеющих маной, попрошу удалиться. Господин Туч покажет место проведения траурного банкета. Лавис показал на Туча. Прошу за мной. Хоть с виду Туч потел и нервничал, но его голос был ровным и спокойным. Внимание! Вы попали в зону съемки видеоролика. Во избежание недоразумений, советуем вам покинуть игру на 3 часа. Если же вы желаете остаться, у вас будут заблокированы все умения, навыки, способности. Также, на вас будет повешен дебаф молчания и управления телом. Выбрав остаться, я мысленно развалился в своем теле, управление которым взял и. Ритуал величайших начался, а я был на нем лишь наблюдателем. Глава 308. Весточка от Тома. Смотреть, как твоим телом управляет кто-то, было достаточно странно и неприятно. Однажды я видел сериал «Доктор Хаус», где человека парализовало, но его сознание воспринимало окружающий мир. Синдром запертого человека, или как-то так это обозвали в сериале. Вот я себя так примерно и чувствовал. Похороны Мелина и Вольтера были скучными. Все маги, оставшиеся в зале, затянули одну ноту, походя на нестройный хор. После этого вокруг двух гробов стали формироваться коконы из маны, которая летела к ним от магов. Всем этим руководил Ливис. Сначала я подумал, что Ливис имеет класс воина, но чем дольше я за ним наблюдал, тем больше приходил к мысли, что у него какой-то гибридный класс. Маны у него было немного, но она была. А когда всполохи маны вызывали несильный ветер, колыхающий одежду Ливиса, я замечал, что под черной мантией у него кираса. Это было моим единственным развлечением на протяжении 3 часов угадать, какой класс у генерала армии людей. В конце 3-го часа оба гроба окружала плотная консистенция из маны. И вот, когда ее накопилось достаточно, она буквально испарила гробы и пространство, которое занимала. Небольшие черные дыры, оставшиеся в воздухе, после испарения гробов, продержались пару секунд, а затем пропали, вернув реальность в норму. Вот и все. Ливис подошел к Нархаку и поклонился. Ритуал величайших закончен, ваше величество. Спасибо, Ливис. Положив руку на плечо генералу, сказал Нархак. Прошу всех не расходиться. Нархак снова поднялся на небольшой постамент, где стояли раньше гробы. Многие уже слышали слухи, что я ищу нового верховного мага. Зал притих в ожидании слов короля. Это правда. Удивленный вздох пронесся по залу. Стоящие в этом зале маги были одними из лучших в королевстве. Поэтому, услышав новость о том, что король будет выбирать себе нового верховного мага, они оживились, как никогда. Многие стали переговариваться со своими товарищами, создавая в зале невнятный гул. «Тише!» Прикрикнув, Нархак добавил в голос своей силы, отчего многие дрогнули и затихли. Это еще не все. Помимо того, что будет выбран верховный маг, среди игроков будут проведены испытания для выявления лучшего мага, который будет представлять всех игроков. Тишина в зале. Секунда. И зал взрывается криками негодования. Ваше Величество, кто они такие? Да, как можно? Они еще не заслужили. Эти алчные. Стоять у трона. Не надо. Народ загудел так, что у меня начало закладывать уши. Король вытерпел пару секунд, а затем выплеснул из себя огромный поток силы, впечатывающий всех в зале в пол. Немногим удалось устоять на ногах, очень немногим. Это мой приказ, тихо, но злобно сказал Нархак. Как вы смеете ему перечить? Отбор в верховные маги будет произведен завтра. Кандидаты могут подать заявки в королевскую канцелярию. Отборы среди магов-игроков будут произведены после выбора нового верховного мага королевства. Я все сказал. Обведя магов, валяющихся на полу зала, Нархак перестал давить своей силой. После этого Король ушел, зал загудел, все были злые и недовольны тем, что их так унизили. Те немногие, кто смог выдержать давление короля и не упасть, ушли первыми, понимая, что у них не так много времени на подготовку. Остальные же, не имея шанса как-то напакостить королю, они стали чесать языки. Внимание! Съемки завершены. С вас сняты все дебафы. Спасибо, что приняли участие в историческом событии. Награда. 1.1% опыта. 2.1000000 кредитов. Мелочь, а приятно. Подумал я, смотря сколько мне до уровня. ХМ. А прокачка после 100-го, это полный пипец. С тоской смотря на 58% опыта, подумал я, даже убийство босса, старше меня не принесло много процентов. Даже, кажется, что с квестов я получил куда больше. Переведя взгляд на сумму долга, я решил свернуть инвентарь, во избежание потери последних крох хорошего настроения. Джи, ты не видел Анта? Спросил у меня Камер, пытаясь посмотреть через головы людей. Я никак не могу его найти. Я попытался вспомнить. Он был у самого выхода. Вспомнил я тех, кто выстоял перед давлением короля. Вроде. Ну или кто-то похожий на него размерами. Да, хорошо, спасибо. Камер благодарно кивнул, а затем пошел в сторону выхода. После ухода Камера, я обратил внимание, что народ потихоньку сваливает. Оставаться на поминке не было ни желания, ни настроения. Грустно, Фарми. Плохо в жизни, Фарми. Не знаешь, чем заняться, Фарми. Умер твой учитель, помяни, а потом иди фармить. Стоя у Драдера, мои мысли были далеки от интеллектуальных рассуждений. Снимая деньги с Драдера, я заметил множество народа, которое отдыхало после соло-фарма костров по дороге к подземелью. Несмотря на открытие новых подземелий, Драдер продолжил быть первым в списке. Уже идя в сторону гор, я узнал, что остальные подземелья крайне скудны на дроп. А точнее, там не падают герои ксыты. Да и в плане удобства, народ успел излазить Драдер вдоль и поперек, найдя и написав десятки гайдов, как и какие споты надо фармить. Было прикольно почитать про собственное подземелье. Даже гордость взяла, что оно настолько крутое и дико полезное. Может немного потратить денег на него? Рассуждая, я шел к узкой тропинке. Опять гарпий нет, Фьер со своими снова фармит стоят. Переключились мои мысли, когда я не увидел летящих в меня гарпий. И точно, на узкой тропинке стояла пятерка знакомых мне игроков, которые активно отбилась от десятка гарпий. Увидев меня, они на секунду перестали дамажить мобов, но узнав, что это я, поприветствовали. Я уже хотел было ответить, но на меня согрелась вся пачка гарпий. Пришлось отбиваться. Пипец, че за фигня, агр не работает, крикнул воин-танк, увидев, что гарпии сменили цель. Извините, народ, крикнул им я, уничтожая недобитых гарпий. Не претендую на дроп, извините, что помешал. Убив вместе с группой Фьер гарпий, сказал я им, у меня стрёмное достижение, при котором гарпии атакуют только меня. Танку бы такое, как бы невзначай, сказал Фьер. Если только танка не похитит, и он не уничтожит несколько сотен гарпий одним ударом. Усмехнулся, приоткрыв завесу тайны достижения. Нет, спасибо, я высоты боюсь, схохмил воина танк. Ты в какую степь, Джи, качаюсь, пожал я плечами. После сотки вообще беда, опыта крохи идут. Да, хочешь с нами? Спросила Фьер. Фьер, ты на него запала что ли? Спросил Макс ником Фьер Волк. Стоит ему появиться, как ты его пытаешься к нам затянуть. Отстань, отмахнулась девушка Ганер. Шлем неплохо выглядит. Кивнул я на маску девушки, изображающую оскал страшного монстра. Но, мой ответ, как и до этого, мне комфортнее одному. Хлопнув мага по плечу, я пошел мимо. «Не забывайте про стража», — сказал я им напоследок. «Странный он, и че ты к нему прицепилась?» — раздалось у меня за спиной. «Он неплохой», — услышал я обрывок слов Фьер. «Неплохой, и нехороший, и не такой, и не эдакий», — вспомнил я реп, услышанный когда-то. Продвигаясь по тропинке, я размышлял о всяком, ни на чем конкретно не сосредотачиваясь. Хотелось заполнить непонятное желание грустить о потере Вальтера и Мелина. Время летело мимо, как и пейзаж локаций, который я проходил. Чем горы бездны были хороши, так тем, что тут не было обычных мобов, заполняющих локацию своими телами. Здесь выживали сильнейшие, которые либо подавляли слабых, либо уничтожали их. Поднимаясь на очередной выступ, мне пришло приват-сообщение. Твоман, привет. Долго не мог разобраться, как отправлять с форума в игру сообщение. В итоге решил зайти написать. Меня не будет какое-то время, завершился турнир, и я получил неприятную травму. Но, мой наставник был впечатлен, что я смог благодаря игре так повысить свой уровень мастерства. Они решили закупить оборудование, что и приводит меня к тому, что я хотел бы тебя попросить помочь старикам немного освоиться, пока меня не будет. Я понимаю, что очень сильно тебя обременяю, но среди моих друзей, ты единственный, кто не поддастся их авторитету. Поможешь, Джи? Привет, выздоравливай поскорее, в БМ столько веселья, а ты его пропускаешь. Насчет твоих стариков, у меня сейчас безумный долг висит, и я постоянно нахожусь на фарме, но, если тебя устроит, я могу уделить полдня, чтобы помочь им. Чудес не обещаю, но постараюсь. Твоман, а больше мы не смею просить. Как только они зайдут в игру, я тебе сообщу. Спасибо. Насчет игры. Доктора сказали, что мне нужно быть в реальности для правильного восстановления нервных окончаний. Поэтому, я очень расстроен. Я видел новости, такое веселье пропускаю. Джи, тогда договорились. А ты выходи из игры, коли доктора говорят, что Реал важнее сейчас. Как только будут новости, сразу сообщай. Я практически не выхожу из игры. Твоман, еще раз огромное спасибо. Постараюсь поскорее выздороветь. Фух, а я ведь реально думал, что он решил забросить игру. Подумал я, сидя на скале и смотря на небо, в котором формировался смерч. Интересно, меня в него засосет? Чувствуя, что ветер усилился, обеспокоенно подумал я. Поздравляю всех с наступающим 2/18, а также тех, кто из будущего, где он уже наступил. Равно все самого доброго, интересного и позитивного вам в этом году. Пусть поток интересностей для вас никогда не иссякнет. Глава 309. Второй безликий. Смерч набирал обороты, но почему-то оставался на одном месте. Ветер в округе усилился многократно, но столб смерча не двигался. Коллапс у меня был готов к использованию, поэтому я решил посмотреть, что там происходит. Спускаясь прыжками вниз, я постоянно ориентировался на смерч, который пронзал небеса. Через минут 10, я смог добраться до двух небольших скал, за которыми должен находиться шторм. Все бы ничего, но между этих скал висело непонятное создание, которое периодически вспыхивало серым пламенем. Вид из места, где я прятался, был не очень, но подобраться ближе было нереально. Там было открытое пространство, без возможности спрятаться. Коллапс готов, щиты висят, баф обновлен. Но, почему у меня стойкое желание свалить подальше? Смотря на трепыхающееся тело создания, думал я, раньше такого не было. Неужели, после драки с псиной, у меня появился страх? Да, бред. Хватит думать, Джо, вперед. Дав себе мысленный подзатыльник, я кинул на себя ИС и побежал в сторону твари. Через секунду она меня заметила. Раздался отвратительный звук, будто кто-то пенопласт трет около уха. Будто учитель железной ручкой водит по доске. Будто тысяча детей заплакали, взяв одну самую мерзкую ноту. Ужасающая смесь этих звуков так сильно резала слух, что моя челюсть непроизвольно сжалась, а я сам стал бежать, пригнувшись. Кинув взгляд на тварь, я наконец-то увидел, с кем столкнулся. Безликая королева Гарпия. Древний босс. Уровень 130. Описание. Когда-то она правила десятком гнезд, но ее непомерная жажда власти и жестокость к сородичам достигла крайней точки. Она была изгнана и проклята своими же. Ее дети были сожраны, а их прах стал основой для проклятия, которое стерло личность королевы из БМ. Писец, прочитав, я понял, что нарвался на королеву Гарпий. Не успел я до конца произнести писец, как с соседних скал раздались сотни криков Гарпий. Но эти отличались от обычных. Они больше походили на крик безликой королевы Гарпий. От этих звуков у меня разболелась голова, а из носа пошла кровь. Спасение. Кинув на себя бабл, я стал читать заклинание коллапса. Мир, где нет стабильности. Мир, где правят другие боги. Я тот, кто откроет вам дверь, дабы вы могли насытиться. Коллапс, прокричал я. В игре я находился давно, поэтому урон коллапса был запредельным. Приспешники босса умерли моментально, а вот сам босс трепыхался аж до 10 секунды. Причем, увидев, что здоровье босса падает медленно, мне пришлось атаковать его своими обычными атаками. Может, это помогло, а может, я просто паниковал, но на 10 секунд королева умерла. Поздравляем, вы уничтожили безликая королева Гарпия. Прогресс задания охотник на безликих 2.5. Это становится с каждым разом все напряжнее. Пробормотал я. Вкусняшки. Цыц, схватил я за шкирку Шреду, которая хотела взять красный сундук. У тебя есть еда, хватит с тебя, и так вгоняешь меня в убытки. Тут произошло непонятное. Моя поберушка подняла дробь, но в тот же миг, вместо описания полученных вещей, у меня появился текст, который озвучивался приятным женским голосом. Безграничный мир стал для меня домом, несмотря на то, что у меня остались воспоминания о моем родном мире. Сегодня сородичи убили моих детей. Мой гнев ослепил меня, и я стала убивать их десятками, не замечая, что под моими когтями умирают дети. Она предложила исследовать глубины гор бездны. У меня не было цели, но она дала мне ее. Неожиданная встреча с такими же безликими, как я. Она призвала нас всех, чтобы мы могли запомнить друг друга. Моя жестокость начинает меня пугать. А этот серый огонь, что постоянно вспыхивает на мне, причиняет адскую боль. Наконец-то я нашла место, где могла не чувствовать боли. Озеро Смерча. Странное место, где вся моя боль засасывалась в смерч. Она узнала. Как? Не знаю. Сегодня должны прийти остальные. Я не знаю, как мне защитить это место. Голос затих, а я передернул плечами. Описание босса и то, что было сказано, разнилось, как небо и земля. Королева обезумела уже после того, как ее детей убили, а не до. Да уж, вот и верь описанию, после такого, подумал я. Поздравляем, вы приоткрыли завесу тайны. Исследуйте местность, дабы найти ответы. Че, я смотрел на оповещение, а задание, хочу вкуснеяшку. Изойди обжора, отмахнулся я от Шреды. Я растущий организм, у меня закончилась еда. Да, что ты гова, я посмотрел в рюкзак Шреды. Как так, почему он пустой? Вот видишь, корми меня, ты спецом все сожрала, признавайся. Я схватил питомицу и потряс. Я подросла и очень была голодна. Подозревая неладное, я открыл вкладку с описанием Шреды. Шред, уровень 93, раса, шмынг, героический, боевая мимикрия, доверие, 100-100, эволюция более высокого ранга, невозможно, максимальный уровень питомца, 100, умение, 1, смена стиля боя, 2, внепространственное обжорство, 3, скрытые стили боя, 4, шмынкизм, поглотив сразу несколько вещей, увеличивается сила умения и стилей боя. Чем больше и качественнее поглощено вещей, тем больше процент усиления. Максимум 1000%. Ну, что я могу тебе сказать? Повернув Шреду к себе лицом, начал говорить я. Если ты будешь жрать сразу все вещи без моего разрешения, я тебя посажу на диету из белых шмоток. Нет, пожалуйста, я больше не буду. Джи, посмеиваясь про себя, я наконец-то заметил сообщение о полученной дропе. Получено 130 000 кредитов, 1 ингредиент, 10 хороших серебряных камней зачарования, 1 идеальный серебряный камень зачарования, 7 хороших серебряных камней заточки, 2 идеальных серебряных камня заточки, 1 хороший красный камень заточки, 40 редких вещей, 1 уникальная вещь, 3 героических вещи, 1 легендарная вещь. О, легендарка из комплекта для стрелка-поисковика. Прочитав описание леди, подумал я, кажется, я снова ограблю Фьер. Джи, привет, я помню, что ты говорила, написать через недельку-другую, но я выбил еще одну лигу из сыта, ссылка на описание вещи. Фьер Лис, ку, ты меня решил раздеть догола, шмотку хочу, но денег тупо нет, фарм нужной суммы займет неделю минимум. Джи, ну, давай так, я ее придержу несколько дней, хоть мне и нужны срочно кредиты, но так как я уже имел дело с тобой, дам тебе немного времени. Сойдет, Фьер Лис, спасибо за доверие. Постараюсь набрать сумму поскорее. Джи, вот и договорились. Закрыв чат, я стал подниматься к скалам, где раньше висела королева Гарпий. Подъем не занял много времени, но вот нытье Шреды меня порядком достало. Пришлось скинуть ей все синие шмотки, чтобы она замолчала. 12 опыта за убийство Гарпий. Как вообще нормальным людям качаться после получения 100 уровня? Размышлял я, поднимаясь. Или, может быть, я что-то делаю не так? Да, нет, бред какой-то. Усмехнулся я, а ветерок-то стал еще сильнее. Поднявшись на пространство между скалами, в меня ударила тугая струя ветра, которая чуть не сбила меня вниз. В глаза попала пыль, а когда я проморгался, мне открылся потрясающий вид. Внизу была небольшая долина, на 90% состоящая из озера. В центре этого озера формировался смерч, который пронзал небеса. Но, Присмотревшись, я увидел, что поверхность озера не двигается. То есть ветер и сам смерч никак не влияют на озеро. Сильно дует, сказала Шреда, прячась у меня за головой. Не обращая на нее внимания, я стал спускаться к озеру. Меня безумно заинтересовало это озеро, которое не поддавалось влиянию извне. Глава 310. Озеро смерча. Чем ниже я спускался, тем слабее становился ветер, оступив на берег озера. Вообще пропало ощущение дуновений ветра. Красота! Тихо выдохнул я, когда спустился. На расстоянии полукилометра раскинулось озеро, вокруг которого, словно ободок, расположился зеленый берег. Поверхность озера была такой, будто я смотрел на неподвижное стекло. Вода была чистейшей, но вот дна нельзя было увидеть. Словно огромный колодец, озеро было бездонным. Так, по крайней мере, показалось мне. Подняв голову, можно было увидеть, как в 10 метрах от озера крутится смерч. Я даже смог увидеть, что центр смерча находится точно в центре озера. Джи, мне страшно. Я отвлекся от созерцания озера. Что такое, Шреда? У меня дрожь по всему телу от этого места. Красиво же. Не переживай, все будет хорошо, сказал я, наступая на зеленое покрытие озера. Внимание! Вы попали в зону задания. Вы не можете покинуть зону. Запущен сценарий. Внимание! Вы получили задание «Тайна озера смерча». «Тайна озера смерча». Героическое. Описание. Небольшое озеро, скрытое далеко в горах бездны. Редко кто доходил до него, но никто так и не узнал его тайны. Цель. 1. Выжить. 2. Разгадать тайну. 3. Скрыто. Награда. 1. Кредиты. 2. Опыт. 3. Скрыто. Провал. 1. Смерть. 2. Нераскрытие тайны до момента ухода из локации. 3. Скрыто. Стоило мне дочитать сообщение, как поверхность озера стала подергиваться, будто кто-то кидал в него камни. Смерч, ранее находившийся над озером, увеличился в размерах, а затем опустился так, что его безветренный центр полностью окружил озеро и берег. В шаге, за моей спиной, дул жуткий ветер, который крошил камни, а я даже не чувствовал движения воздуха. Внимание! Вы попали в сценарий, не предусматривающий одиночного прохождения. Желаете призвать друзей или попытаетесь пройти сценарий в одиночку? Призвать, сказал я вслух. Надеюсь, они не сильно разозлятся. Тут же открылись два десятка коконов, из которых стали появиться различные, удивленные игроки. Первыми появилась команда Миланы. Ребята явно были заняты каким-то обсуждением. Увидев, что их окружение изменилось, они моментально перешли в боевой режим. Что происходит? Раздался выкрик Миланы. После этого остальные коконы открылись, явив остальных моих друзей. И если команду Фьер можно было к ним с натяжкой отнести, то вот полный состав команды Бота находился у меня в черном списке. Также тут оказалась команда Афродиты, состоящая из десятка девушек, среди которых я узнал Лизу и Алину. Они с удивлением оглядывались, но увидев группу Сиси, стали готовиться драться. Да, Сиси тоже тут появилась. А еще появились все те, с кем я когда-либо контактировал, находясь в группе. Даже те ребята, к которым я присоединился в лабиринте игров, тут оказались, хоть и не в полном составе. «Джи!» — закричала Шачи, увидев меня. «Уи-и-и!» Она хотела побежать ко мне, но была перехвачена Вейроном, который принял на свой щит заклинание. «Аккуратнее!» — сказал он девочке. «Джи, что тут происходит?» Ко мне подбежала группа Фьер. Народ еще не успел бросить боевые навыки во врагов, как я попытался вмешаться. «Народ, это сценарий. Вас сюда призвало, потому что вы со мной были когда-то в группе». Заорал я на всю глотку, увидев, что поверхность озера начала бурлить. «Сейчас полезут твари. Не время драться». «Да пошел ты!» — закричал мне бот. «Мы вас раскатаем». Не успел он закончить предложение, как из озера стали вылетать тени, приземляющиеся прямо около его группы. Это оказались склизкие гуманоидные угри. В руках они держали трезубцы, по которым пробегали искры. Бездный, озерный угрик, древний, уровень 100. Описание. Один из жителей озера смерча, очень любит бить током. «Сиси, к Джи!» — закричала Милана, и, подавая пример, подбежала ко мне. «Ну ты и, я тебя тоже люблю, но откуда мне было знать?» — сказал я, вешая на Вейрона баф. Народу на берегу было много, но все разделились на три лагеря. Первый – те, кто подбежал ко мне. Система моментально сформировала рейд, в котором оказался каждый подошедший ко мне. Вторые – те, кто ненавидел меня или воевал с кем-то из тех, кто подошел ко мне. Случайность или нет, но они оказались ближе всего к вылетающим из озера угрям. Они сформировали второй рейд. И третий, те, кто не знал, куда деваться. Их было немного, поэтому угри вынесли их очень быстро. Мы даже не успели полностью приготовиться, как разбросанные одиночки были убиты. А рейд вторых отступил в сотню метров от нас, находясь под постоянным давлением. «Баферы на сопротивление электричеству», — кричала Милана. «Танки 5 шагов вперед, живее! Мили ДД распределяемся по бокам от танков. Магия и по угрям живо!» — заорала она. «Шача, не атакуй!» Увидев, что она хотела жахнуть по угрям миф навыков, Милана моментально остановила ее.